«Значит, вы имеете дело с еврейскими банками?» Лицо Салаха потемнело от страха. «Конечно, нет», — с трудом выговорил он. «Мы сотрудничаем только с крупнейшими банками. Bank of America, First National и Chase. А разве они не еврейские?» Уголком глаза он заметил, что отец улыбается. Шамир уже понял намек. «Нет», — ответил Салах. «Значит, евреи все-таки не всем заправляют в Америке», — сделал вывод Байдер. «Я прав, не так ли?» «К счастью, но дай им волю, они бы все загробастали. И все-таки Америка настроена произраильски», — заметил Шамир. Байдер кивнул. «Да. Почему же?» «Нужно попытаться понять американский образ мыслей. Они всегда симпатизируют побежденным, а Израилю удалось повернуться в их пропагандистской кампании именно этой стороной. Сначала против Британии, потом против нас». «И как же нам это изменить?» «Очень просто», — сказал Байдер. «Оставить Израиль в покое. Это всего лишь крошечный островок на нашей территории, не более блохи на спине слона. Какой вред они могут нам причинить?» «Они никогда не согласятся оставаться на правах блохи», — сказал Салах. «Беженцы со всех концов Европы стекаются тысячами. Накипь Европы. Они не станут довольствоваться тем, что имеют. Евреям всегда мало». «Нам это пока неизвестно», — возразил Байдер. «Возможно, если бы мы относились к ним как к братьям и работали сообща на благо нашей земли, вместо того, чтобы поворачиваться к ним спиной, все оказалось бы по-другому. Древние говорили, что могучий меч может срубить дуб одним ударом, но не рассечет шелковый шарф, парящий в воздухе». «Мне кажется, теперь уже слишком поздно», — сказал Салах. «Стоны наших братьев, живущих под их господством, не стихают». Байдер пожал плечами. «Америка этого не знает. Им известно только, что крошечная нация в 1 миллион человек вынуждена жить в окружении врагов, которые превышают их численностью в отношении 1 к 100». Отец задумчиво склонил голову. «Здесь есть над чем поразмышлять. Очень сложная проблема». «Вовсе не сложная», — упрямо буркнул Салах. «Запомните мои слова. Придет время, и вы убедитесь в их справедливости, и тогда мы объединимся, чтобы их уничтожить». Шамир обратился к своему второму зятю. «А ты как думаешь, Амар?» Молодой доктор растерянно откашлялся. Он был необычайно застенчив. «Я не политик и редко задумываюсь над такими вопросами. В университетах Англии и Франции, где я учился, многие профессора были евреями, они прекрасные учителя и врачи». «То же было и со мной», — сказал Шамир и взглянул на Байдера. «Надеюсь, у тебя никаких планов на завтра?» «Останусь дома». «Какие у меня могут быть планы?» «Хорошо. Завтра намечается обед с его сиятельством принцем Феядом. Он пожелал отметить твое 18-летие». Байдер удивился. Его день рождения был уже несколько месяцев назад. «Его сиятельство здесь?» «Нет», — сказал Шамир. «Он в Алайх, отдыхает от дела семьи. Нас пригласили присоединиться завтра». Байдер понимал, что вопросы задавать не следует. Отец сам объяснит, когда сочтет нужным. «С удовольствием, отец». «Прекрасно», — улыбнулся Шамир. «А теперь вернемся к матери и сестрам. Я знаю, они с нетерпением ждут твоих рассказов об Америке». Глава 7. Алайх — это маленький городок в горах в 30 милях от Бейрута. Ни промышленности, ни торговли, ни сельского хозяйства. Только одним способом он оправдывал свое существование — развлечениями. Обе стороны центральной улицы были застроены ресторанами и кафе, в которых работали восточные танцовщицы и певицы со всех концов Ближнего Востока. Западным туристам не хватало духа приходить сюда. Клиентуру составляли богатые шейхи, князья, бизнесмены, которые искали отдохновение от строгих правил морали и скуки своего ежедневного существования. Здесь они могли ответить